Глава 14. Когусоку и конское снаряжение Яматагуру. Торговец веерами принес вязанку ветра, ну и жара. Мацуо Басё, 1644-1694. И старые традиционные доспехи, и новые тосей гусоку должны были прежде всего защищать всадника, и, разумеется, не только торс и голову, но и его конечности, для чего требовались различные мелкие части доспехов. В доспехах Ойюро их обобщенно называли когусоку, а входили в них следующие элементы. Пластина вакидате с набедренником, носимая на правом боку, латное ожерелье нодова, появившееся в конце периода Камакура, наручи кате, наголенники сунеате, а также иногда перчатки и носки. Здесь уже рассказывалось, что панцирный рукав кате сначала носили только на левой руке, державшей лук, и только со временем их стало два. Всаднику требовалась защита и для ног, но до конца XII века даже всадники-самураи носили обыкновенные сандали и плотные обмотки на икрах, которые служили не слишком надежной защитой, разве что предохраняли от колючек и стеблей травы. Только позже стали использовать поножи сунеате, а вместо сандалий башмаки куцу с обшивкой из медвежьей шкуры. Обычно сунеате состояли из трех металлических либо кожаных пластин, которые соединялись при помощи петель, а сверху покрывались лаком и расписывались. Чтобы сунеате не натирали ноги, под них наматывалась матерчатая обмотка кяхан. В XIV веке поножи получили пластинчатые наколенники сямаоге. Поскольку во время скачки пластины кусадзури в доспехах харамаки-до часто соскальзывали с бедер, их стали защищать пластинками, нашитыми на ткань штанов. Однако это было не всегда удобно, поэтому тогда же появились набедренники хайдате, имевшие вид раздвоенного матерчатого передника, обшитого внизу металлическими либо кожаными пластинами. Ходить, а тем более ездить верхом в хайдате оказалось неудобно, поэтому широкого распространения они не получили, хотя на дошедших до нас многочисленных парадных доспехах они, как правило, присутствуют. Известны были поножи из кольчужного плетения, нашитого на ткань, кусари сунеате. Знатные воины обычно старались носить их под штанами, чтобы они не были видны. Но так как от сильных ударов мечом они не защищали, то применяли их лишь изредка. В современные доспехи когусоку также входили наручи кате, набедренные хадате, а также лицевые защитные маски и перчатки. В XIV-XIX веках кате усовершенствовались, а их защитные качества намного улучшились. Так, на защитной пластине для кисти текко появились выпуклости для косточек, и к ней теперь даже приделывалась специальная пластина для большого пальца. Теперь кате могли целиком состоять из кольчуги, дополненной шарнирными пластинами на предплечье и рифлеными пластинками икада, которые вделывались в кольчугу для повышения ее защитных свойств – цуцуготе. Или же, как в синоготе, иметь на поверхности кольчуги множество мелких и узких пластин. Иногда на предплечье и над локтем помещали крупные полые пластины грушевидной формы, устроенные таким образом, что воины в них могли держать лекарства или письменные принадлежности. Такой тип наручи назывался одаготе и был весьма популярен, особенно у знатных самураев. Кате зашнуровывались на внутренней стороне руки и тонкими шнурками связывались друг с другом на груди и на спине. Иногда их пристегивали прямо к краям кирасы при помощи деревянных пуговиц. Наиболее эффективными были похожие на европейские доспехи наручи бисямонгате, которые со второй половины XVI века особенно часто использовались доспехами харамаки-до. Вся верхняя часть руки в них была закрыта широкой изогнутой металлической пластиной. Внизу у нее свободно свисали еще три небольшие пластины, защищавшие локоть, когда рука была согнута. Иногда оба кате сшивали, наручи типа айгате, и даже превращали их в некое подобие жакета или рубашки с панцирными рукавами различной конструкции. Появились наручи, защищавшие только предплечье, хангате, хотя особой популярностью они не пользовались. Наколенники сунеате выглядели так же, как и нижняя часть кате. С внутренней стороны ноги пластины нашивали только в верхней части голени, а нижнюю защищали толстой кожей. Верх сунеате, закрывавший колено, к концу XVI века перестали использовать вовсе. Поножи закреплялись двумя матерчатыми лентами, завязанными под коленом и над лодыжками. Набедренники хайдате в эпоху Мурамати и позднее использовались повсеместно, поскольку стали легче, а значит и удобнее в носке. К концу XVI века хайдате часто состояли из одних только металлических пластин, плотно прилегавших друг к другу. Иногда секции было не две, а пять, причем верхние пластинки на них были меньше нижних. Чтобы тяжелые набедренники не сползали вперед, их петлю из тонкого шнура прикрепляли к внутренней поверхности кирасы или завязывали шнур прямо на шее, а петлями, чтобы они при ходьбе не били по ногам, застегивали их внизу под коленями на специальные пуговицы батан. Латная обувь у воинов в новых доспехах тоже была и представляла собой надевавшийся на обувь сапог с подошвой когаке, сделанный из железных или кожаных пластин, соединенных кольчугой или же на шарнирах. Когаке завязывали позади пятки, вокруг щиколотки и удерживались на ноге завязками сандалий. Что же касается сигару, то им приходилось довольствоваться матерчатыми гетрами-обмотками кахан, так как защита, которую давали набедренники хайдате и поножи сунеате, считалась не стоящей дополнительных затрат на их снаряжение и к тому же ограничивающей подвижность легконогих. Впрочем, надеть на себя все эти доспехи еще не значило собраться на войну. Так, начиная с 15-16 веков, знатные воины поверх доспехов стали носить своего рода рыцарский сюрко – накидку дзимбаори. Большинство дзимбаори не имели рукавов и назывались хампи. Иногда встречались и накидки с оборками вокруг вырезов для рук – каракабаори, а также дзимбаори с рукавами садебаори. На плечах этих накидок часто встречались вставки из металлических пластинок, но главная задача этого наряда заключалась в том, чтобы демонстрировать богатство своего владельца. Дорогой шелк с изысканными узорами, китайская парча – вот те материалы, что шли на пошивку дзимбаори. Дзимбаори в военном лагере и до и после битвы, отправляясь в поход и по возвращению с похода, особенно если оно было триумфальным, при посещении более высокопоставленного, нежели ты сам лица, на военном совете и при поездке в качестве посла. Вероятно, что их носили и во время битвы. Ну, скажем, полководец, который боем руководил, но сам, разумеется, в нем уже не участвовал. На спине дзимбаори обычно изображался родовой герб или какой-либо известный сюжет. В 17 веке, когда в Японии распространилась мода на европейскую экзотику, на нем нередко изображалось что-нибудь в стиле южных варваров, и никто таких оригиналов в то время не осуждал. Для того, чтобы его узнали, командир также должен был иметь при себе особый командирский жезл, самым древним видом которого, очевидно, был сайхай – лакированная палочка с кисточкой из волос или полос бумаги. Его затыкали за пояс или подвешивали к кольцу сайхай-но-кан на правой половине нагрудника кирасы. Интересно, что на многих доспехах таких кольца два – на правой и левой половине груди, но, скорее всего, второй делали просто для симметрии. Другим типом командирского жезла в Японии был обыкновенный веер. Когда именно он стал использоваться для военных нужд, неизвестно. Можно предполагать, что это случилось в период Камакура, 1185-1333, и связано как раз с приходом к власти самураев. С повседневной одеждой они носили складной веер тэцусен или тэссен, у которого внешние ребра, а порой и все ребра целиком, были сделаны из железа. Такой веер мог быть использован как и средство защиты и нападения. На войне обычно носили боевой складной веер гунсен. Эти веера имели 8-10 ребер, соединенных бумагой, на каждой стороне которого был изображен круг, символизирующий солнце. Для раскраски веера обычно использовали контрастные цвета – красный, черный, золотой. Впрочем, складные веера гунсен как раз носили офицеры самого низкого ранга, которым приходилось непосредственно участвовать в бою. Более высокопоставленные офицеры и главнокомандующие в качестве знака отличия имели жесткий нескладывающийся веер гумбаютива. Он представлял собой круглый диск либо деку от гитары на рукояти, а делали его из железа, бронзы, дерева или лакированной кожи. Среди прочих аксессуаров можно еще упомянуть и четки, которые носили воины-буддисты. У знатных самураев они иногда достигали такого размера, что их приходилось перекидывать через плечо. Но это причудо широкого распространения все еще не имело, хотя до нас дошли изображения целого ряда известных самураев с такой вот перевязью из четок, перекинутых через плечо. Часть снаряжения самурая в походе нес его слуга-новобранец, вакато, и часто не один. Простые же воины Асигару несли все свое имущество, а также армейское снаряжение на себе. В то же время некоторые вещи были неотъемлемой частью экипировки каждого воина, будь то самурай или Асигару, необходимы как в походе, так и в бою. Разделить их можно на три категории. Первая – это различные мешочки с разными нужными мелочами, а также полотенца, вторая – веревки и пояса, и третья – различные знаки отличия. Самым важным был, конечно, рисовый паёк. Сваренный и высушенный рис закладывали в длинный мешок, который затем перевязывали так, чтобы каждое его отделение в виде небольшого шара содержало суточный рацион. Этот мешок, хэйрю букуро, перекидывали наискось через плечо и завязывали сзади на спине. Пехотинец с правой стороны сзади привязывал к поясу еще и вещевой мешок катэ-букуру. Для офицеров рекомендовалась емкость касидзуту, сделанная из легких перекрученных бумажных полос. В таких мешках носили плошки для еды и питья, смену белья, шнуры для починки доспехов и маленький нож. Часто туда же клали и бумагу, и кисточки для письма. С доспехами тосэйгусоку носили мешочек ханагами-букуру, который обычно носили слева спереди, прямо над талией. В нем держали бумажные платки и разные необходимые мелочи. Поскольку пехотинцы вместо меча тати носили засунутый за пояс меч утигатана, он же предохранял отделку доспехов от соприкосновения с гардой меча. Поэтому, если этого мешочка не было, вместо него использовали кусочек кожи или же стеганой ткани. В разных местах под керасой или поверх нее носили также кошелек для денег – утибукуро, мешочки для носовых платков – йобукуро, лекарства и противоядие – инро. Иногда был еще и небольшой мешочек утигае с различными съестными припасами, сыром, маринованными сливами и прочее. Осигару также рекомендовалось в холод носить с собой несколько стручков красного перца, чтобы жевать его, если будет очень уж холодно. Еще одной очень важной древней частью снаряжения был кубибукуру – мешок для отрубленных голов, предъявлявшихся после битвы командиру. Этот мешок подвешивался к талии, если воин был пешим, или к седлу у всадника. Важной частью личного снаряжения были различные полотенца, употреблявшиеся не только по своему прямому назначению, но и в качестве различных подвязок. А еще к поясу привешивалась фляга из выдолбленной тыквы или же большой секции бамбука. Они, как правило, также покрывались лаком и украшались перламутром. Практически всегда неотъемлемой частью военной экипировки и всадника, и пехотинца в японской армии была веревка кусинава, которую привязывали к седлу или же носили на доспехах под поясом оби. Длиной около 1,5 метра она имела кольцо или петлю на конце и могла быть использована как запасная подпруга для коня, чтобы связать пленника или чтобы закрепить на лице маску. Осигару и офицеры носили веревку другого типа, кагинава, длиной около 3 метра, с несколькими крюками на конце. Ее использовали, чтобы взобраться на стену, захватить лодку, подвести доспехи и тому подобное. Интересным предметом был специальный спасательный пояс укибукуру, состоявший из сушеных бычьих пузырей, которые можно было надувать и в таком виде использовать его при форсировании рек и озер. Он обвязывался вокруг талии и груди и уравновешивал вес доспехов в воде. Перевозили его у седла или обвязывая вокруг крупа коня. Надо отметить, что все эти предметы отнюдь не являлись каким-то особым снаряжением знаменитых ниндзя, как это часто пытаются представить, а были частью экипировки самого обычного японского солдата. Никакое войско самураев невозможно даже представить без лошадей. Правда, в Японии не было в обычае заводить громоздкие обозы, характерные для армии средневековой Европы, просто само их войско было конным, хотя пехота в нем со временем стала преобладать. И поскольку все самураи были прекрасными наездниками, причем умением ездить верхом владели не только мужчины, но и женщины из самурайских семейств. Они и передвигались, и сражались верхом на лошадях. Известно, что лошади водились на японских островах еще в глубокой древности, но низкорослые и непригодные для верховой езды. Скаковые кони были завезены сюда с материка в V веке. Причем следует подчеркнуть, что само появление этих животных и использование их в военных целях как раз и способствовало возникновению доспехов из маленьких металлических или кожных пластинок. Такая конструкция обеспечивала высокую подвижность всадников, облегчала стрельбу из лука с коня и одновременно хорошо защищала их от стрел других всадников. Книга в книге. Самураи – это тяжело вооруженные всадники. Лишним доказательством того, что правила Будосю-синсю были созданы достаточно поздно, служит и то, что в них конная стрельба из лука относится к стародавним временам и, по сути, противопоставляется технике боя на мечах, метанию копий и стрельбе из ружей. Тем не менее, овладеть искусством верховой езды и в это время должен был каждый самурай. Говорят, что в стародавние времена воины-самураи всех рангов почитали стрельбу из лука и верховую езду важнейшими из всех искусств боя. Воины нынешние предпочитают совершенствоваться в технике боя на мечах и метании копья, считая их главными для самурая, однако умение ездить верхом представляется чрезвычайно важным и в наши дни. Что касается других боевых искусств, таких как стрельба из лука, стрельба из кремниевого ружья, прием мгновенного обнажения меча и рукопашного боя, дзюдзюцу, то молодые воины должны совершенствоваться и в них, утром и вечером, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Помните о том, что в старости вам ни за что не удастся научиться тому, чему вы не научились в молодые годы, как бы вам того ни хотелось. Воинам низшего ранга подобает наилучшим образом освоить искусство езды верхом так, чтобы могли они оседлать любую лошадь, даже самую норовистую и необъезженную. И вот почему. Смирные послушливые верховые лошади крайне редки, а если они и есть, то под седлом у великих воинов, а не на коновязи воинов низших рангов. Но тот, кто достиг совершенства в искусстве верховой езды, определит хорошую верховую лошадь даже тогда, когда она не объезжена и дичится людей, и купит ее по сходной цене. Хорошая лошадь стоит дорого, а искусный наездник приобретет себе лучшую, потратив значительно меньше денег, чем мог бы себе позволить. Вообще-то говоря, судить о статности лошади или же оценивать ее масть уместно воинам высших рангов, а рядовому воину не пристало отказываться от хорошего скакуна только из-за цвета его шерсти. Как только воин убедится, что лошадь резвая будет хороша под седлом, ему стоит приобрести ее без долгих размышлений. Не следует растягивать сухожилия на ногах боевого скакуна, ибо природа позаботилась о том, чтобы сухожилия растягивались сами собой во время долгих путешествий, подъемов и спусков с горы, а также и тогда, когда вы переправляетесь на другой берег реки или широкого ручья. Если же опрометчиво подрезали вы хвостовое сухожилие, будьте готовы к тому, что ременной подхвостник соскользнет и подпруга ослабнет, когда будете перебираться на другую сторону лощины или другой берег реки. Не забывайте о том, что лошадь с широким крупом и навьюченным на нее снаряжением не пройдет узкой горной тропой. Для тяжеловооруженных воинов-самураев минувших лет боевые лошади требовались прежде всего для передвижения и маневра. У них лошадь заменяла собственные две ноги. Бывало и так, что в кровавом бою лошади бывали ранены или даже убиты. Самураи жалели верных и преданных животных, выводили запаленных скакунов, давали им остыть, чистили их скребницами, вдосталь поили и сытно кормили. В наше время некоторые пополняют конюшни во время отлова диких лошадей, покупая их по сходной цене у табунщиков, или берут молодых жеребят у крестьян и отдают объездчикам, чтобы потом перебродать за большие деньги. Так поступают торговцы и купцы. А если и будут барышничать еще и воины, то это еще хуже, нежели не интересоваться лошадьми вообще. В данном отрывке на себя обращает внимание то, что автор считает самураев-всадником минувших лет тяжеловооруженными воинами, а любой такой всадник – это не что иное, как аналогия западноевропейского рыцаря, но разве что немного отличающийся от него в деталях. Но законы развития такой тяжелой конницы везде одинаковы, пусть даже японские самураи были конными лучниками, а европейские рыцари лука не знали. Дайдодзи Сигисуки. Будосю Синсю. Конское снаряжение японских воинов называлось яматагура и по сравнению с европейским было очень своеобразным. Прежде всего, это было седло, называвшееся кура, и сбруя багу, предметы, заимствованные японцами из Древней Кореи. Седло имело ленчик, каркас, сделанный из дерева и имевший высокие луки спереди и сзади, причем задняя лука была наклонной, чтобы всаднику было удобно стрелять из лука не только вперед, но и назад. На седло укладывалась кожаная подушка, а снизу крепилась подпруга харуби и сделанный из ткани или кожи потник кицуке, который имел форму овала или прямоугольника. Стремена обуми вначале были привычны для европейцев формы, но уже к X веку стали походить на тапочки без задников. Горизонтальная пластина, на которую ставилась стопа, имела загибающийся вверх носок с кольцом для стременного ремня. Их делали из железа, нередко с деревянными вставками, и тоже покрывали лаком, а еще расписывали золотом, так что стремена эти подчас выглядели как самое настоящее произведение искусства. Управлять лошадью позволяли удила куцува и поводья куцувадзура в виде широких шелковых двухцветных лент, обычно один из цветов был белым. Поводья дополнял длинный гибкий прут мути, которым можно было хлестнуть за упрямившегося коня, а вот шпорами японцы не пользовались. Их, видимо, заменяли острые края стремян. Было в обычае украшать конскую сбрую пышными разноцветными кистями. При этом из-под седла с обеих сторон свешивалось еще и несколько длинных цветных лент, иногда с колокольчиками на концах, так называемый хане. Гриву часто подстригали в виде короткого гребня, а хвост подвязывался или убирался в мешок из яркой ткани – обукуро. Важной принадлежностью всадника была большая, приблизительно двухметровой длины, накидка хоро, которая делалась из ткани, с помощью завязок крепилась на шлеме и на талии у самурая. Во время быстрой скачки хоро раздувались, словно парус корабля, и зрительно увеличивало фигуру воина. Скорее всего, это приспособление могло пугать неприятельских лошадей, хотя считается, что в первую очередь хоро защищало воина от стрел, которые могли бы попасть ему в спину. Позднее хоро стали использовать в качестве опознавательного знака, так как всадник с огромным мешком ярких цветов за плечами был хорошо заметен издали. Постепенно конструкция хоро изменилась таким образом, чтобы накидка как раз и превратилась в мешок. Для этого был придуман каркас из гибких ивовых прутьев, которому придавали форму перевернутой корзины, на которую затем уже натягивали ткань. Другим отличием всадников-самураев от европейских рыцарей была манера садиться на коня справа, опираясь на пятку, тогда как в Европе все было наоборот. Хотя самураи при этом в седло подсаживали слуги точно так же, как это делали оруженосцы и рыцари в Западной Европе, хотя и не всегда. Интересно, что особую роль лошади в японском обществе подтверждали даже родовые гербы – моны. Например, гербом самурайского рода Симадзу являлась такая деталь конского снаряжения, как псалия, а гербом рода Хирано был конь.